что он уже был в Париже и читал там трактаты по гальванизму. Это же абсурд! Ведь даже самый неискушенный читатель детективов знает, что преступник нередко специально берет на себя вину за более мелкий проступок, чтобы избежать следствия по основному своему делу. Эрстед, конечно, не преступник и, конечно, мог и не читать романы данного жанра, но логика, качество, свойственное каждому ученому, должна была бы подсказать ему выход из щекотливого положения, если он считал его действительно щекотливым. Согласись со случайностью, признай, да, совершенно случайно обнаружил, тогда уж никто не сможет сказать, что он это открытие где-то у кого-то вычитал. Но вместо этого Эрстед, явно вредя себе, продолжает настаивать, что он работал над электромагнетизмом давно, но безуспешно. Отсюда можно сделать только один вывод, и Гамель делает его. При всей моей готовности воздать должное заслугам Романьози, я в приведенных выше фактах не могу найти какого бы то ни было основания приписывать Эрстеду столь отвратительную роль. К такому же выводу, но в результате иных рассуждений, приходит немецкий физик Георг Мунке. Он сообщил свое мнение публично в физическом словаре, выпущенном в 1827 году. Он написал там, что не следует приписывать открытие электромагнетизма упомянутым двум лицам, он имеет в виду итальянцев, так как они не сознавали важности своих наблюдений, не поняли их и не сумели оценить. Что ж, сурово, но справедливо. Физический словарь был весьма уважаемым изданием, им пользовались многие физики, и с такой формулировкой в конечном счете почти все согласились. И обвинение Эрстеда в плагиате отпало. А что касается случайности или не случайности его открытия, то даже если считать, что счастливая случайность все же имела место, согласитесь, Эрстед сумел ею воспользоваться. В отличие, скажем, от того же Романьози, который хоть и пригрозил в конце статьи от 1802 года, что он еще подробно опишет свои удивительные открытия, но угрозы не исполнил. Говорят, что этому помешали его успехи на юридическом поприще. В 1802 году он получил кафедру права в Падуе, потом профессорствовал в Парме и Пизе. Что ж, это только подтверждает общее предположение. Он не понял значения того, что увидел. Иначе, догадайся он, что за открытие стоит на пороге его дома, какая слава ждет его, не соблазнился бы меньшим, но сиюминутным успехом. Кстати, в 1817 году он оставил профессуру и стал, как говорили в старину, частным лицом, так что у него было еще 3 года, чтобы доделать начатое, если бы только в недостатке времени было дело. Но, вероятно, он и тогда не вернулся более к своим исследованиям. А может, просто ничего у него не получилось сверх того, что он уже описал? Словом, случай и на этот раз распорядился справедливо. Он помог тому, кто этого вполне заслужил. Из того, что я рассказал, не следует делать вывод, что пока одни ученые разбирались, кто сказал «А», все остальные сидели сложа руки и следили за перипетиями заочного следствия. Отнюдь нет. Истинные исследователи, которым сам факт открытия был гораздо важнее суетливой возни вокруг его авторства, не тратили время на досужие домыслы и на ожидание крови. Они устремились по пути, открытому Эрстедом, ибо понимали, что это только начало, и что путь длинен и труден, и полон новых неожиданностей. Всем было ясно, что Эрстед торопился опубликовать то, что увидел, и поэтому его наблюдения носили все же несколько поверхностный характер. Во всяком случае, они не устанавливали количественных закономерностей, связывающих электричество с магнетизмом, и это нужно было сделать в первую очередь. Но сначала, как всегда, последовала серия проверок. Не ошибся ли в принципе Эрстед? Нас не интересует, кто первым подтвердил его опыт, хотя это и зафиксировано в анналах физики.